Сандра посмотрела на конверт, потом на Мишель, на меня, маячившего в нескольких метрах за спиной блондинки, и медленно кивнула. «Хорошо», — снова мило улыбнулась брюнетка, одним движением смахнув конверт со стола, будто его и не было. «Хорошо, что вы пришли под конец рабочего дня. Почти весь персонал и врачи разошлись. Но доктор Браун еще на месте, у него сейчас прием. Думаю, смогу втиснуть вас следом. Придется немного подождать минут 20. Надеюсь, он не сильно рассердится из-за внеурочной работы». «Я тоже надеюсь», — улыбнулась в ответ Мишель. «Нас устраивает, мы подождем». «Ну вот и славно. Заполните, пожалуйста, анкету», — протянула девушка планшет с несколькими распечатанными страницами и ручку с логотипом клиники. «Оплата картой или наличными?» «Картой», — усмехнулась юристка, достав из сумочки пластиковый прямоугольник с логотипом American Express и положив его на стойку. «Благодарю», — мило улыбнулась сотрудница клиники, торопливо застучав лакированными ноготочками по новенькой клавиатуре. «Готово», — объявила Мишель спустя минуту. «Все заполнили?» «Да», — кивнула юристка, аккуратно подвинув планшет перед собой. «Отлично, вам нужно будет немного подождать. Можете сесть там», — указала Сандра рукой в сторону фонтанчика в окружении белых кожаных кресел и больших зеленых растений. «Я вас позову, когда доктор освободится». «Спасибо», — с улыбкой кивнула Мишель девушке в ответ, развернулась, взяла меня под руку и неторопливо повела по просторному фойе. «Видишь, в этом городе все решается», — хмыкнула блондинка. «Главное, знать как». «В этом я даже не сомневался», — усмехнулся я в ответ. Мы сели в зале ожидания друг напротив друга, Мишель закинула ногу на ногу, поправила подол своего платья, выбрала из раскиданных веером на небольшом стеклянном столике в Агуе, Шипе и Форбисвамин первый попавшийся журнал и ненадолго погрузилась в разглядывание гламурных картинок, периодически шурша перелистываемыми страницами. «Миссис и мистер Стоун», — минут через 15 к нам подошла Сандра. «Мисс», — машинально поправила Мишель. «Простите, мисс Стоун. Пройдемте, доктор сейчас вас примет». Девушка развернулась и повела нас по длинному, безупречно чистому, безлюдному коридору. Поворот, подъем по широкой лестнице с резными перилами на второй этаж и еще один коридор. Вот здесь остановилась брюнетка у двери с золотистой табличкой «Dr. Натхан Браун. Ожидайте, вас скоро пригласят». Мы сели на миниатюрный диванчик у стены, Мишель снова недовольно поерзала, поправляя платье и проверяя, все ли прикрыто, скрестила ноги и изобразила беззаботную улыбку на своем лице. Ждать действительно пришлось недолго. Уже через пару минут дверь с легким щелчком распахнулась, из кабинета врача вышла ухоженная женщина лет 40, не переставая безумолку тарахтеть о чем-то своем, женском, и сам светила медицины, доктор Браун. Женщина вся светилась, словно после удачного шопинга и массажа одновременно, благодарила врача, строила ему глазки, осторожно касалась его руки, словно боясь спугнуть, и восхищенно заглядывала в его глаза, как преданная поклонница на концерте рок-звезды. Доктор оказался вполне себе ничего, поджарый, ухоженный, загорелый, с, само собой, широкой, лучезарной голливудской улыбкой, словно с обложки медицинского журнала. Аккуратная щетина, белоснежный халат и легкая уверенность в движениях. Лет 40 с хвостиком, может чуть больше. По лицу так сразу и не скажешь, может ли такой домогаться клиенток, или это все слухи. Судя по сияющей тетке, она сама не прочь подомогаться до него. «Всего доброго, миссис Уильямс», — попрощался док со своей пациенткой. «Всего доброго, доктор Браун». Кокетливо, будто 15-летняя школьница, стрельнула глазками миссис Уильямс. «До следующей среды, миссис Стоун». Проводив назойливую пациентку взглядом до конца коридора, доктор переключил внимание на сидевшую на низком старте Мишель. «Мисс», — снова поправила девушка. «Мисс», — протянул Браун, задумчиво оглядев нас двоих, — «заходите. Только я со своим парнем», — тут же вставила блондинка, испуганно прижавшись ко мне плечиком. «С парнем? Хорошо. В конце концов, дети, это ваше общее дело», — усмехнулся доктор и исчез в своем кабинете. «Мисс Стоун», — удивленно прошептал я Мишель на ухо, только сейчас осознав, чью фамилию она указала в анкете. «Ну а как я еще должна была представиться? Своим настоящим именем? Думай головой, Алекс. Мы с тобой под прикрытием. Пошли». Поднялась она с мягкого диванчика, потянув меня за собой за руку. «Под каким еще, нахрен, прикрытием?» Мысленно вздохнул я и едва слышно пробормотал: «Мне все меньше и меньше нравится твой дурацкий план, и ничего он не дурацкий», — так же шепотом фыркнула Мишель, не сумев поднять меня с дивана и слегка склонившись ко мне. «Смотри и учись, как работают профессионалы». «А я там зачем?» — кивнул я в сторону открытой двери. «Это простейший психологический прием. Пусть видит, какая я пугливая овечка, которая без своего парня и шагу уступить не сможет. Тогда он потеряет бдительность. Мне нужно проверить его поведение в естественной среде, в которой он чувствует себя спокойно и безопасно, без давления. Понимаешь?» — положила Мишель руки на бока. «Ну и ты будешь рядом, мне так спокойнее», — нехотя призналась она. «Ладно», — обреченно вздохнул я, поднимаясь с места. «Идем, пугливая овечка». Мы зашли в кабинет. Я пропустил Мишель вперед и закрыл за собой дверь, оглядев просторную комнату и сидящего за рабочим столом врача. «Присаживайтесь», — сдержанно кивнул доктор Браун, указав блондинке на кушетку рядом со своим рабочим столом. «И вы тоже, мистер Хадсон», — подсказал я, мстительно глянув на усевшуюся на кушетку юристку. «Располагайтесь, мистер Хадсон», — указал док рукой на тройку стульев у стены, развернул перед собой журнал осмотров, взял ручку, щелкнул колпачком и внимательно взглянул на свою пациентку, приготовившись записывать. «Рассказывайте, что вас привело ко мне?» «Мы...» Мишель запнулась, нервно улыбнулась и перевела взгляд на пол. «Мы хотим забеременеть. В смысле, я... Мы хотим завести ребенка». «Угу», — доктор что-то коротко отметил в журнале, едва заметно кивнув. «Не получается?» «Ну...» — снова смутилась начинающая шпионка. «Понятно», — хмыкнул Браун. «Не переживайте, это все поправимо. Сколько вам лет?» «22. Контрацептивы принимали раньше?» «Нет». «Цикл регулярный?» «Да вроде, наверное». Мишель неуверенно покосилась в мою сторону, будто я знал ответы на эти вопросы и мог подсказать. «Последняя менструация, когда была?» 2 недели назад. «Хорошо», — док снова что-то пометил у себя в журнале. «Были ли вы когда-нибудь у репродуктолога? Сдавали гормоны, УЗИ малого таза, базальные температуры отслеживали?» «Нет», — покачала она головой. «Понятно», — Браун отложил ручку в сторону. «Ладно, давайте начнем с осмотра». Он дернул ящик стола, достал упаковку медицинских перчаток и привычным движением вскрыл ее. «Осмотра?» — насторожилась Мишель, нахмурив лоб. «Да, самый обычный гинекологический осмотр», — пожал Браун плечами. «Это базовая процедура, без него я не смогу ничего сказать». «А это обязательно?» — кинула на меня обреченный взгляд юристка. «Мисс Стоун, вы пришли за помощью к врачу», — строго произнес доктор, выпрямившись в кресле. «Если вас что-то не устраивает, можете попробовать найти другого специалиста, который ставит диагнозы по хрустальному шару или кофейной гуще. Мы таким, к сожалению, не занимаемся. У нас традиционные методы – осмотр и сбор анализов. Иначе никак. Простите, просто я немного нервничаю», — виноватым голосом пробормотала блондинка, прижимая сумочку к груди. «Черт, даже я на секунду поверил, ей бы в актрисы идти, или это у всех жителей Голливуда в крови». «Все в порядке, расслабьтесь», — вежливо и ободряюще улыбнулся доктор, смягчив тон. «Я просто сделаю первичный осмотр». «Хорошо», — Мишель едва заметно кивнула. «Вот и хорошо, снимите нижнее белье и ложитесь». Я отвел взгляд в сторону, уставившись в стену напротив, услышал тихое шуршание одежды, недовольное сопение Мишель и снова голос врача. «Угу, хорошо, вот сюда, головой на подушку». Браун вышел из-за своего стола и подошел к пациентке. «Платье можете оставить, просто задрать повыше. Если хотите, вот вам простыня, прикройтесь. Так, теперь ноги вот сюда, чуть шире. Угу, все в порядке, не волнуйтесь. И сумочку уже можете убрать, она вам не понадобится». Я невольно повернулся на голос врача, заметил лежащую на кушетке боком ко мне девушку, с задранными и согнутыми в коленях ногами, и мысленно хмыкнул. «Ваш партнер останется на осмотр?» — осторожно поинтересовался доктор. «Да пусть», — слегка охрипшим от волнения голосом пробормотала Мишель. «Как скажете», — кивнул врач. «Как говорится, вы платите, ваши и правила». Он профессиональным, уверенным движением натянул голубоватые перчатки, демонстративно щелкнул латексом, выставив руки перед собой, словно хирург перед операцией, и сделал шаг вперед. «Интересно, то, что ее будет осматривать врач при мне, она тоже предусмотрела, или это чистая импровизация? Кажется, мы свернули куда-то не туда с нашим маленьким шпионским расследованием». «Ну-с, приступим», — пробормотал Браун. Глава 4. «Будет больно, «Ну-с, приступим», — пробормотал Браун, занял место на невысоком вращающемся кресле на колесиках и подвинулся вплотную к кушетке. «Так ноги сюда отлично, не стесняйтесь, еще чуть-чуть шире, угу-угу». «Ну», — выдал он свой предварительный профессиональный вердикт спустя 15 секунд. «Все хорошо, все розовенькое, чистенькое, аккуратненькое заглядение прям. Хм, а вы уверены, что не можете забеременеть?» Браун оторвал взгляд от промежности девушки и приподнял голову, удивленно посмотрев на лежащую перед ним с растопыренными ногами блондинку. «В смысле?» – легкомысленно захлопала глазками Мишель. «Ну как бы это сказать деликатнее?» – задумчиво пробормотал доктор, собираясь почесать переносицу, но увидев перчатки на своих руках и вспомнив, что он несколько секунд назад ими делал и где побывал, почему-то передумал и опустил руку. «Вы вообще занимаетесь сексом?» «Да», – тут же торопливо кивнула блондинка, едва врач озвучил вопрос – и осторожно покосилась в мою сторону. «Хм, простите, просто», — нахмурился Браун. «Похоже, что вагинального полового контакта у вас все же еще не было. Не переживайте, все в порядке. Ничего постыдного в этом нет. Но мне придется ограничиться только внешним осмотром. Хорошо, хорошо», — смущенно выдавила из себя девушка, откинув голову на маленькую подушку. «Так каким именно сексом вы занимаетесь?» — продолжил доктор свой осмотр, пытаясь отвлечь пациентку и собирая анамнез. «Петтингом, оральным, да», — покраснела Мишель, глядя перед собой в потолок. «Анальным, что, нет, ясно», — вздохнул Браун, закончив процедуру. «Ну, что я могу сказать, от петтинга и анального секса еще ни одна девушка не забеременела. Может, в этом все дело?» Отъехав на кресле немного назад, сложив руки в замок и зажав их между своими коленями, усмехнулся доктор. «Мы просто хотим быть уверены, что все в порядке», — выкрутилась юристка. «Прежде чем перейти к интимной фазе отношений, хотим знать, что у нас все получится и не будет никаких проблем». «А, вот оно что!» Врач тут же расслабился, понимающе покивав головой. «Похвально. Не часто встретишь таких ответственных молодых людей. Если честно, это правильный подход. Сначала поход к врачу, консультация, планирование, а уже потом все остальное». Он добродушно улыбнулся и подмигнул Мишель. «Но, знаете, тянуть до 22 и не вступать в половые отношения – это немного перебор. Женщине-девушке нельзя так, это неестественно. Так что, мой вам совет, на это уже вам, мистер Хадсон», – повернулся Браун на своем стульчике на колесиках в мою сторону. «Сегодня же, как вернетесь домой, организуйте ванну, свечи, вино. Ну, а дальше вы сами знаете. Понятно?» «Понятно», — согласился я. «Отлично. Тем более, у вашей подруги сейчас как раз благоприятный период для зачатия». Доктор отодвинулся от кушетки, повернулся к столу и принялся что-то торопливо строчить в карте. «Я могу, наконец, одеться, или вы еще разок хотите посмотреть?» — донеслось с кушетки. «А, да-да, конечно, одевайтесь», — не отрываясь от бумаг, — пробормотал Браун. «Я уже на все посмотрел». «Спасибо», – язвительно буркнула Мишель, опустила ноги, поправила платье и принялась торопливо натягивать трусики, косясь в мою сторону. «Да уж, на что только не пойдешь ради раскрытия дела и уличения врача в домогательствах. Хотя, в действиях Брауна я ничего такого не заметил, самый обычный осмотр у гинеколога, если не брать в расчет то, что при этом в кабинете находились посторонние люди, ну, то есть я, мистер Хадсон», закончив заполнять журнал, Браун поднял глаза на меня. «Я бы хотел поговорить с вашей партнершей наедине. Есть пара интимных моментов, требующих деликатности. Если вы, мисс Стоун, не возражаете, конечно», — перевел он вопросительный взгляд на Мишель. «Не возражаю», — кивнула блондинка, заметно расслабившись. «Алекс, милый, дай нам с доктором 10 минут, хорошо, хорошо», — с облегчением вздохнул я, поднимаясь со стула. «Он у меня такой ревнивый, никуда одну не отпускает», — хихикнула блондинка мне в спину, перейдя на доверительный шепот с доктором и приступая к фазе Б в своей операции, раскрутить доктора на откровенный разговор с наивной дурочкой. Я вышел в коридор, прикрыл за собой дверь в кабинет, занял место у стены и достал старенький Walkman со встроенным радио, подаренный мне Энджи пару дней назад. Сам не знаю, за что мне такие подарки, но отказываться от такого раритета не стал. Воткнул один наушник со смятым проводком в ухо, настроился на волну «Калифорния FM», откинулся затылком на прохладную стену и прикрыл глаза. Этот мир, вернее, это время, мне определенно нравилось. Здесь нет Wi-Fi на каждом углу, бесконечных уведомлений в шторках оповещения и телефонов с большими экранами. Но все такое ламповое, теплое. Люди разговаривают между собой, общаются, смотрят друг на друга, живут, а не зависают в соцсетях. Да, все тут немного примитивное, простое, иногда даже слегка глуповатое и наивное, но живое и настоящее. Особенно раскованные девчонки. Девчонки в этом времени просто огонь, и это 90-е. Интересно, что же тогда было в 60-х? Хотя, нет, в 60-е я бы попасть не хотел. Мне нравится здесь. Доктор Браун медленно поднялся со своего места, подошел к двери и мягко закрыл ее на защелку. «Чтобы нам с вами никто не помешал, мисс Стоун», — пояснил он с вежливой полуулыбкой и неторопливо вернулся к своему столу. Мишель неуверенно кивнула, сглотнула подступивший к горлу комок, на секунду почувствовав себя словно в мышеловке, торопливо оглядела просторный кабинет, заметив еще одну дверь в противоположном конце комнаты, и слегка выдохнула. Если что, у нее наверняка будет как минимум еще один способ отхода. «Итак», — произнес Браун деловым тоном, — «при вашем партнере я не стал поднимать некоторые темы. Это, скажем так, деликатно и слишком лично, интимно, и требует определенной атмосферы доверия». Он сделал паузу, оценивающе взглянув на девушку. «Я могу спрашивать вас откровенно и задавать немного неудобные вопросы, вы же врач», — усмехнулась Мишель, поерзав задницей на кушетке и поудобнее устраиваясь на ней. «Именно. Просто, некоторые пациентки этого не понимают и воспринимают меня как мужчину», — вздохнул Браун. «Иногда я сам виню себя в том, что еще недостаточно старый вызываю такую реакцию у женщин», — обезоруживающе улыбнулся доктор, получив ответную улыбку от девушки. «Хорошо, начнем по порядку, чтобы я смог составить полную картину», — монотонным, усыпляющим бдительность тоном продолжил мужчина, склонившись над журналом и приготовившись делать очередные пометки в истории пациентки. Мишель едва заметно кивнула. «Где вы работаете?» «В», блондинка на секунду запнулась. «Я не работаю. У моей семьи достаточно денег, чтобы девушки и женщины не нуждались в работе». «Угу, понятно. Да мистера Хадсона у вас были отношения с другими мужчинами?» «Нет», помотала девушка головой. «Он первый». «Угу, понятно. А с девушками?» Оторвав взгляд от записей, Браун внимательно посмотрел на пациентку. «Только честно, ну, вы имеете в виду физические?» «Да, один раз, на втором году обучения в Гарварде», — честно призналась блондинка. «Глупая история, мы тогда слегка перебрали, ну и, дальше вы сами понимаете». «Понимаю», — кивнул Браун, снова что-то отметив в своем журнале. «То есть физическое удовольствие вы получаете без проблем?» «Да», — покраснела Мишель. «Контакт был оральным?» «Да». «Угу, хорошо. А разве это важно?» – нахмурилась блондинка. «Иногда, да. Все влияет на гормональный фон, общее состояние, настроение», – невозмутимо пожал плечами врач. «Просто пытаюсь лучше вас понять как пациента. Не нервничайте. А вы часто так подробно опрашиваете пациенток, только если они вызывают интерес?» – добродушно усмехнулся Браун. «Медицинский интерес, разумеется. И часто у вас бывают пациентки, вызывающие интерес?» «Ну, не часто. А бывало такое, что пациентки приглашали вас на чашечку кофе или намекали на продолжение знакомства?» «Хм, вы флиртуете со мной, мисс Стоун?» Удивленно посмотрел на девушку Браун и через секунду улыбнулся. «К сожалению, вынужден вам отказать. Я не одобряю связь врача и его пациента. Это глубоко неэтично». «Что?» Сама себя вогнала в краску Мишель. «Я не это имела в виду. Просто интересно, как вы отбиваетесь от толп поклонниц? Вы обеспеченный, уверенный в себе, симпатичный мужчина, работающий в одной из лучших клиник западного Лос-Анджелеса». «Ну, насчет обеспеченного я бы поспорил», — печально вздохнул Браун. «У меня за плечами два развода, ежемесячные алименты, счета за школу и репетиторов, няня для младшего, терапевт для старшей, которая переживает второй развод отца, выплаты по ипотеке за два дома, страховки, обслуживание машины, адвокаты. Особенно адвокаты, вот где настоящее зло», — хмыкнул врач. «Иногда я думаю, что дешевле было бы уйти в монастырь, но там, говорят, тоже свои счета». «Сочувствую», — вздохнула девушка. «Спасибо, но мы немного отвлеклись. Давайте все же вернемся к вашим проблемам». «А у меня проблемы?» — кокетливо усмехнулась блондинка. «Пока нет, Тут же посерьезнел доктор. Но есть кое-что, что меня немного смущает. Если вы не против, я проведу еще один небольшой анализ. И, возможно, потребуется дополнительный осмотр. Можете снова ненадолго принять лежачее положение и снять нижнее белье? Да-да, конечно. Мишель в очередной раз сглотнула комок в горле и затравленно глянула на обе двери по очереди, принимая лежачее положение и снова стягивая трусики со своих бедер. Доктор Браун натянул свежие перчатки на руки, достал из ящика стола небольшой запаянный пластиковый пакет и поднялся со своего места. «А это что?» – кивнула блондинка на содержимое рук врача. «Я возьму мазок на микрофлору, чтобы исключить возможные воспаления. Это не больно и абсолютно безопасно», – замер Браун перед расставившей в стороны ноги девушкой и недовольно нахмурился. «Нет», – помотал он головой. «Так не пойдет. Что-то не так», — напряглась Мишель, непроизвольно сжав ноги и перекрыв доктору обзор. «Вы очень напряжены, мисс Стоун. Я не смогу вас осмотреть в таком состоянии. А давайте поступим так». Не дожидаясь ответа, Браун развернулся в противоположную сторону, обошел кушетку с пациенткой с правой стороны, грюкнул стеклянными дверками шкафа за спиной девушки и принялся перебирать стоящие там баночки с лекарствами, изредка постукивая донышками пузырьков по стеклянным полкам и периодически что-то бормоча себе под нос. «Хаэм, да где же оно? Не то, и это, угу, кажется, вот оно. Вам нужно расслабиться, мисс Стоун», — гораздо внятнее произнес Браун, продолжая незаметные манипуляции с лекарствами. «Надеюсь, вы мне там не коньяк наливаете», — усмехнулась Мишель, обернулась, разглядела лишь спину врача в белом халате, и снова приняла ровное лежачее положение. «Нет, не коньяк», — хмыкнул Браун. «Не имею привычки спаивать пациенток. Предпочитаю держаться в рамках профессиональных отношений, хотя иногда это очень сложно». Что-то опять тукнуло по стеклу и скрипнула дверка. «Сложно?» — уточнила Мишель. «Да», — вздохнул мужчина за ее спиной. «Порой пациентки бывают очень навязчивые и не понимают, что у меня может быть своя личная жизнь. Вот одна недавно, например, звала меня на свидание, а когда я отказал, подала жалобу моему руководству. Представляете? Да уж, неприятно, не то слово». Донеслось до блондинки, снова грюкнули дверцы медицинского шкафа, и через несколько секунд доктор стал слева от девушки. «Ну что, готовы?» «Готова к чему?» — недоуменно нахмурилась блондинка, глянув на своего лечащего врача снизу вверх. «Вот и хорошо», — пробормотал Браун, словно не услышав вопрос девушки, ловко закатил рукав платья и через мгновение всадил тонкую иглу в левое плечо юристки. «Ай!» – возмущенно дернулась Мишель, ощутив слегка болезненный укол. «Что вы делаете?» «Все, не стоило и бояться», – щелкнув зеленым колпачком и спрятав одноразовый шприц в карман халата, удовлетворенно хмыкнул Браун. «Некоторые пациентки боятся уколов, и я предпочитаю делать им инъекции вот так, немного неожиданно. Что вы мне вкололи?» – нахмурилась девушка, прижав ладонь к плечу. «Я же сказал, вам нужно расслабиться. Это препарат для снятия напряжения мышц, чтобы не было боли при осмотре. Это совершенно безопасно. Просто, чтобы снять спазм». «Спазм?» — заволновалась блондинка, чувствуя легкое головокружение. «Что-то я себя неважно чувствую. Я, наверное, пойду». «Нет-нет», — с нажимом произнес доктор, положив ладонь на грудь девушки и придержав ее в лежачем положении. «Вам сейчас нельзя вставать, у вас может случиться мышечный спазм, вы и два шага не сделаете. Полежите немного, голова кружится», — пробормотала Мишель. «Это сейчас пройдет, не переживайте», — внимательно оглядел Браун лежащую на кушетке девушку, взял ее за руку, пощупал пульс и кивнул сам себе. «Вот и славно, препарат уже подействовал. Давайте приступим к осмотру». Доктор вернулся на свое кресло на колесиках, придвинулся к кушетке поближе и раздвинул ноги своей пациентки. Иногда эти дорогие, самоуверенные, высокомерные дамочки дико бесили его. Иногда. Но не сейчас. Сейчас эта наивная и робкая дурочка хорошенько так завела мужчину. Стройные длинные ножки, точеная фигурка, упругая, выдающаяся грудь, нежная, с ровным, едва заметным загаром кожа, дерзкий пушок светлых волос на лобке и слегка приоткрытые розовые половые губки. Непростая ситуация. Обычно все гораздо проще. Обычно богатенькие голливудские дамочки приходят к нему, чтобы забеременеть, и некоторым из них он помогает вполне естественным способом. Они даже не догадываются об этом. Чуть транквилизатора, небольшие манипуляции, и через четверть часа счастливая пациентка уже приходит в себя, не подозревая о том, что с ней было и что произошло на самом деле. Все довольны, все счастливы. Дамочка получает ребенка, клиника деньги. Он тоже кое-что с этого имеет. Но как быть с девственницей? Тут все сложнее, но и гораздо соблазнительнее. Брауну так и хотелось исправить этот маленький недостаток в ее физиологии и сделать полноценной женщиной. Еще и эти обвинения. Доктор недовольно поморщился, непроизвольно вспомнив три свои оплошности, когда клиентки о чем-то догадались и пошли жаловаться на него к администрации клиники. Из-за них он уже месяц был без секса, пытаясь соответствовать образу самого обычного, приличного врача. Целый месяц воздержания. Это сложно, особенно, когда ухоженные симпатичные дамочки сами раздвигают ноги перед ним по несколько раз в день. Сдерживать себя у него уже не было никаких сил. Браун незаметно стянул правую перчатку, сунув ее в карман халата, протянул руку и осторожно трогал промежность девушки, все еще думая, сомневаясь и ощущая, как его член в штанах напрягся до самого предела. Нужно решать что-то, и как можно быстрее. Времени у него не так уж и много. Мишель почувствовала, как ее осторожно касаются пальцы доктора. Голова почему-то закружилась сильнее, а в глазах замельтешили черные круги. Она дернулась, предпринимая отчаянную попытку встать, почувствовала тяжесть в руках и ногах, звон в ушах, и через секунду сознание окончательно покинуло ее. «Так, я сейчас осторожно введу два пальца. Мне нужно осмотреть тебя. Не нервничай. Это обычная процедура. Если будет неприятно или некомфортно, скажи». «Хорошо». Он взял стоящий на столе гель, капнул на подушечки пальцев и растер. Осторожно провел смазанными лубрикантом пальцами между губок, раздвигая их в стороны, и медленно погрузил пальцы в девушку, слегка провернув кисти, коснувшись клитора. «Все хорошо», — поинтересовался доктор у своей пациентки. Ответа не последовало, и Браун довольно хмыкнул. Больше терпеть не было сил. Мужчина рывком поднялся со своего кресла, вытащил из кармана квадратный прямоугольник презерватива, торопливо разорвал упаковку зубами, стянул штаны до колен, трясущимися от волнения руками раскатал латексное изделие на всю длину перевитого венами члена и через мгновение тихо выругался, отбросив в сторону разорвавшиеся, бесполезные резиновые ошметки. Фуск, церемониться было некогда, да и не очень хотелось. Черт с ним, сделаем все по старинке, пробормотал доктор. Ребеночка хотите? Будет вам ребеночек. Он сделал короткий шаг вперед, раздвинул согнутые в коленях ноги девушки пошире, приставил головку члена к смазанной женской промежности, надавил, преодолел легкое сопротивление и нетерпеливо вонзил член в горячее, тесное лоно. Девушка инстинктивно попыталась сжать ноги, сопротивляясь и тихонько постановая от непривычного чувства, и доктор на секунду замедлился, выругавшись про себя. Черт, снова не рассчитал дозу или не дождался ее полной отключки. Хотя, плевать, она все равно ничего не вспомнит потом. Браун обхватил руками ноги своей пациентки и рывком подтянул ее к себе. Безжалостно впился пальцами в тонкую кожу на внутренней стороне бедер девушки, оставляя на ней синяки и кровоподтеки. Резким, нетерпеливым толчком вогнал член как можно глубже, ощущая, как туго обхватывают его орган стенки ее влагалища, и зарычал, словно изголодавшийся хищник. Через пару минут он будет сожалеть о содеянном, как это обычно бывало, но сейчас ему было абсолютно плевать. Несколько торопливых, не сдержанных поступательных движений, док почувствовал, как его член напрягся, вздрогнул, раздался вшире, через мгновение выстрелил мощной струей семени прямо в матку бесчувственной пациентки. Глава 5. Все еще больно. Я вышел в коридор, прикрыл за собой дверь в кабинет, занял место у стены, достал старенький Walkman со встроенным радио, подаренный мне Энджи пару дней назад, воткнул один наушник со смятым проводком в ухо, настроился на волну California FM, откинулся затылком на прохладную стену и прикрыл глаза. В наушнике зазвучала «Хотел Калифорния» в исполнении Яглис, а через пару минут песня сменилась на такой знакомый и слегка насмешливый голосок Энджи. «Добрый вечер, дорогие слушатели. С вами радио California FM, на студийных часах 16:00, за окном, жара, как в аду, а значит, пора поговорить о темной стороне Лос-Анджелеса. Как думаешь, Джефф? Как скажешь, Анжелика? Тем более, возле тебя сидит наш сегодняшний гость, которому, как я вижу, не терпится высказаться. Ты прав, Джефф. Сегодня у нас в студии особенный гость, психолог, эксперт по девиантному поведению, автор книги «Человеческая тень», доктор Томас Брайант. Добрый вечер, доктор. Добрый вечер. Рад быть здесь. И, признаюсь, немного тревожно. Говорить о таких вещах всегда тяжело, но важно. Тут вы правы, доктор Брайант. Говорить нужно. Итак, пляжный убийца. Так его назвала пресса. Уже 12 жертв. Все молодые, красивые девушки. Все 12 тел найдены на побережье. Страшно, правда, Джефф? Да, Инджи, это действительно пугает. Особенно, когда ты живешь в шаге от пляжа. Доктор Брайант, простите за прямоту, но это маньяк, психопат или какой-то извращенец. КХМ. Я бы пока не стал спешить с выводами, Анжелика. Давайте пока говорить, убийца. Медиа любит вешать ярлыки, но за этим скрываются реальные, глубокие процессы. Не каждый серийный убийца – маньяк или психопат в клиническом смысле. А в чем разница между этими терминами, доктор? Маньяк – это клинический термин. Он включает в себя психические расстройства, часто с бредом или галлюцинациями. Убийца – это кто-то, кто совершает убийство, но может быть полностью вменяем. Это важно. Наш убийца действует продуманно, хладнокровно, эстетично. Это не импульсивное поведение, это тщательно спланированная постановка. Простите, доктор. Постановка, как спектакль. Именно, Джефф. Мы видим ритуал. Он тщательно подбирает женщин, переодевает, укладывает тела, делает их красивыми. Это указывает на одержимость контролем и визуальной эстетикой. Он не просто убивает, он создает сцену. И все же, зачем? Я бы хотела знать, что толкает его на это. В таких случаях мы говорим о триггере. Это часто травма, связанная с первым сексуальным опытом, подавленными желаниями или потерей контроля в подростковом возрасте. Например, смерть близкого человека, первая любовь, которая закончилась трагически, или запретная связь, за которой последовало наказание. Вот как-то так, пока не очень понятно, доктор. Уж простите меня. Ничего страшного, Анжелика. Попробую объяснить иначе. Его жертвы – женщины одной категории. Молодые, красивые, ухоженные. Студентки колледжей, дочери обеспеченных родителей. Ни в коем случае не наркоманки или легкодоступные женщины. Возможно, он воспроизводит чей-то образ. Да, даже скорее всего, кого-то, кто причинил ему боль и предал его. Это суррогат, заменитель. То есть все жертвы похожи, он их выбирает. Это не случайные девушки, разумеется, Анжелика. Он выбирает определенный тип девушек. Это девушки из обеспеченных семей, от 22 до 25 лет, блондинки. Блондинки, все жертвы были блондинками, я не знала. Абсолютно верно, все жертвы яркие, красивые блондинки с длинными волосами. Но это не значит, что темноволосым девушкам не стоит быть осторожными. Последние две жертвы были жгучими брюнетками перед убийствами. Но вы только что сказали, именно, как установили криминалисты, прямо перед убийством, он перекрасил своим жертвам волосы, доведя портрет до своего идеала. Фуск, да простят меня мои слушатели, но по-другому не скажешь. Что получается, доктор, наш убийца ненавидит блондинок, скорее наоборот, он влюблен в один единственный образ, ее образ, и каждая жертва, это она, его идеал, только в другой оболочке. Но при этом он боится зависимости, унижения, боли и очередного предательства, и потому убивает сам, работает на опережение, чтобы ему опять не сделали больно. Это объясняет, почему он выбирает одну и ту же внешность, но никогда не оставляет жертву в живых. Это контроль через уничтожение. Но он может остановиться рано или поздно, даже если полиция его не найдет, вполне возможно, он так думает, да. Он думает, что когда найдет свой идеал, который не предаст его и всегда будет рядом, он остановится. Но на самом деле, нет. Сам он уже никогда не остановится, Анжелика. Да уж, Джефф, а ты что думаешь? Да что тут думать, Инджи? Я просто немножко в замешательстве и в легком шоке. Да мы все в шоке, Джефф. Доктор, а кто же эта женщина, которая сотворила маньяка? Есть какие-то мысли на этот счет? Есть. Конечно, могу допустить, что лет в 13-15 его совратила соседка, старшая сестра, или, что вероятнее, мачеха. А потом что-то между ними произошло, что травмировало парня. Либо она отвергла его, либо предала, либо просто разочаровалась в парнишке. Это очень серьезная травма, которая зрела годами и, в итоге, сформировала патологическое поведение, переросла в тяжелое, искаженное восприятие женщин. Похоже на сценарий к мрачному триллеру. Тяжелый вздох. Именно, Джефф. Но это жуткая реальность, в которой мы с вами живем. «Доктор Брайант». «Да, Джефф, доктор, скажите, вы можете по поведению убийцы, опираясь на свой опыт, предположить, кто он, его возраст, типаж, профессию, привычки?» «Интересный вопрос, и, надо признать, вполне закономерный. Но если бы все было так просто, полиция бы давно его арестовала. Но все же, спешу опередить ваш следующий вопрос. Скепсис и читаемое на лице разочарование, Джефф, кое-что я все же могу предположить. Это было бы очень интересно и для нас, и для наших слушателей. Мы вас внимательно слушаем, доктор». «Спасибо, Анжелика. КХМ, КХМ, я могу предположить, что это белый мужчина. Ему от 25 до 35 лет. Он образован, с хорошими манерами. У него может быть престижная работа, друзья. Он хорошо умеет имитировать нормальность, может быть обаятельным, общительным, веселым. Именно это и делает его опасным. И он знает, как работает полиция. Он просто совершает идеальные преступления, не оставляя следов». «Да, Анжелика, вижу, у вас назрел очередной вопрос, и не один. Скажите, доктор, это может быть полицейский?» «В том-то и дело, Анжелика, это может быть и полицейский, или кто-то, кто тесно связан с системой правопорядка, охрана, криминалистика, армейский следователь, врач, кто угодно, кто знает, как устроено расследование и как не оставлять следов. У него может быть семья, жена, дети, вряд ли, обычно, да, но не в этом случае. Почему? Потому что семья требует эмоциональной вовлеченности, а наш убийца эмоционально изолирован. Он может хорошо имитировать чувства, но не способен на настоящую привязанность. Он боится близости, боится быть уязвимым, даже с детьми, особенно с детьми. Потому что дети – это хаос, спонтанность, открытые эмоции, а он одержим контролем. Он может флиртовать, может иметь мимолетные связи, но построить семью для него это почти невозможно. То есть он одинок, да, Анжелика, и, скорее всего, уже давно. Он насилует своих жертв? Вот тут очень правильный вопрос, Анжелика, и интересный. Он не насильник, в смысле, он обаятелен и умеет влюблять. Такие убийцы часто харизматичны, умеют располагать к себе, создают иллюзию безопасности и влюбленности. Жертвы сами идут к нему в руки, и он этим наслаждается, ведь это дает ему чувство власти, превосходства, исключительности. «Погодите, доктор, так у него с жертвами есть секс или нет?» «Есть, конечно же, но все девушки вступают с ним в сексуальную связь по своей воле, добровольно, именно, вот дерьмо, простите». «Ничего, Анжелика, секс для нашего убийцы, это как эмоциональная разрядка, как возвращение в прошлое, в то время, когда он был счастлив, но после секса наступает момент разочарования и страха, что она снова его предаст и бросит. Он чувствует, что власть ускользает, и возвращает ее через убийство, действуя на опережение. Ведь если его любимая мертва, она не сможет снова предать его. Черт, он прям как черная вдова, только наоборот. Он убивает своих партнерш после секса. Да, очень тонко подмечено, Анжелика. И именно поэтому его до сих пор не вычислили. Это очень сильно усложняет расследование, ведь речь идет об умном, расчетливом, харизматичном убийце, вызывающем доверие. Как именно он убивает, доктор? Удушение. Это тихий, почти интимный способ. Он требует физического контакта, а значит, контроля. К тому же, удушение не оставляет следов, если сделано грамотно. Оно символизирует, ты полностью под моим контролем. Я решаю, когда ты дышишь. Кажется, сегодня я не буду спать, как и половина наших слушательниц. Простите, Анжелика, я слишком увлекся. Да ничего, люди должны знать, кого бояться. ХМ. А кроме того, что это одинокий, харизматичный белый мужчина 20-30 лет, вы можете что-то сказать о его внешности, доктор? Как вообще выглядит этот человек? Мы ведь все представляем себе маньяка как какого-то психа с безумным взглядом, с каплями крови на ботинках и с ножом в руке. Но это явно не наш случай. Не наш. Вы удивитесь, Анжелика, но внешне он ничем не отличается от нас с вами. Вполне возможно, что он прямо сейчас сидит с нами в студии. В нашей студии. Да, это могу быть даже я. Хотя, нет, я немного выбиваюсь из профиля. Я несколько старше. А вот вы, Джефф, вполне подходите под профиль. Я, вы высокий, симпатичный, уверенный в себе белый мужчина среднего класса, идеально подходящий по возрасту. У вас в детстве не было никаких психологических травм? Не было у меня никаких травм. А вы женаты? Так, мы сейчас так договоримся, что за мной приедет наряд из полицейского участка. Я бы этого не хотел. Хорошо, Джефф, будем считать, что вы не он, я не он, и нечего тут считать. Хорошо, доктор Брайант, а ведь мы не упомянули одну важную и характерную деталь. Какую, Анжелика? На шее каждой жертвы была обнаружена золотая цепочка. Одна и та же золотая цепочка. Что это? Прощальный подарок, и почему такой дорогой? ХМ, и снова хороший вопрос. И да, это подарок. И раз наш убийца в состоянии делать такие подарки, значит, он обеспеченный человек. А сам смысл такого подарка, в чем он? Скорее всего, это часть ритуала. Он не просто убивает, он создает сцену. Это может быть подпись, компенсация или иллюзия заботы, или банальное желание славы и признания, он хочет быть узнанным. Но я все же склоняюсь к первому варианту. Украшение нашей жертвы, это подпись художника в углу его картины. Такое впечатление, доктор, что вы им восхищаетесь. Что? Нет-нет, конечно нет. Смущенный кашель, я просто стараюсь понять его мышление. Это часть моей работы, влезать в голову таких людей. Иногда, да, получается слишком хорошо. Доктор, а как вы думаете, он действует в одиночку? Или у него может быть сообщник, или сообщница? Слегка затянувшаяся пауза. Хороший вопрос, Анжелика. На первый взгляд, все указывает на одиночку. Одинаковый стиль, один и тот же почерк, строго контролируемый ритуал. Но если посмотреть глубже, все слишком аккуратно, слишком чисто. Но это может быть признаком того, что у нашего убийцы гораздо больше опыта. Вполне возможно, что жертв у него гораздо больше, чем нам известно. Серьезно? Да, вполне. Фуск, угу. Ну а наличие сообщника в нашем случае крайне маловероятно. Я бы даже сказал, категорически исключено. Наш убийца не доверяет никому. Он просто маниакально боится малейшей потери контроля над ситуацией, а с партнером по убийствам это просто невозможно. Ну и наш убийца нарциссичен, он уникальный, особенный, он выше всех. Он не делится своей фантазией. Для него все, от выбора жертвы до подарка, это интимный ритуал. Даже психологически он не в состоянии разделить это с кем-то. А вообще, часто маньяки действуют парами? Не часто. По данным ФБР, которые с 1970-х годов ведет учет серийных убийц, около 90 серийных убийц действуют в одиночку. Их мотив – чаще всего личная фантазия, контроль, месть и сексуальные девиации. Спасибо, доктор, за такие исчерпывающие и развернутые объяснения. К сожалению, отведенные продюсером 15 минут эфира подошли к концу. Думаю, наши слушательницы теперь будут внимательнее присматриваться к новым знакомым и дважды подумают, прежде чем клюнуть на симпатичного красавчика в баре. Мы все надеемся, что полиция его найдет. И чем скорее, тем лучше. Джефф, да, надеемся, этот кошмар скоро закончится. А мы продолжим следить за новостями и постараемся не терять бдительности. Инджи, берегите себя, друзья. Особенно, если вы молодая, красивая девушка, гуляющая у океана. Это радио Калифорния FM. Будьте в безопасности. Ну а мое настроение сейчас такое, что я поставлю Самет Хинкинхевай и буду слушать его по кругу как минимум час. В эфире начинают звучать первые аккорды Самет Хинкинхевай от Нирвана, от автора. Кстати, пару слов о маньяках, действующих в паре. Не знаю почему, но вспомнилось. Пример такого удачного симбиоза – это история Пола Бернарда и Карлы Хамолки, муж и жена, на счету которых несколько убийств девушек в Канаде и как минимум три десятка изнасилований в период с 1987 по 1993 год. Пола прозвали скарборским насильником и убийцей школьниц. Он насиловал и избивал девушек, иногда даже школьниц, а его подруга снимала все на любительскую камеру. На самом деле, детали их преступлений достаточно кровавые и мерзкие, так что я не буду их описывать здесь. Скажу лишь, что эта парочка была той еще мерзостью и реальными ублюдками. На суде они оба пытались переложить вину друг на друга. Пол говорил, что он только насиловал, а его подруга потом убивала жертв из ревности. Карла говорила, что никого не убивала, а просто снимала под давлением. Во время суда Хамолка отыгрывала роль жертвы, и присяжные ей верили. Но лишь до того момента, пока в дело не вступил адвокат Пола Бернарда. Присяжным были продемонстрированы записи изнасилований, которые скрупулезно делала Карла и хранила дома. На пленке было запечатлено, как Пол и Карла насилуют девушек, а также как Карла стоит в одежде одной из жертв и пародирует ее, намекая Полу на секс. Также на кадрах было видно, как она принимает непосредственное участие в изнасилованиях. В некоторых эпизодах она даже выглядела жестче, чем сам Пол. В итоге, самый справедливый и гуманный суд Канады все же вынес вердикт. Пол Бернардо получил пожизненное заключение без права на досрочное освобождение в течение 25 лет. Карла Хамолка получила всего 12 лет, заключив сделку с прокуратурой, представ перед судом как жертва. Что было дальше? Хамолка отсидела свой срок, вышла на свободу в 2005 году и сменила имя. Вышла замуж за родного брата своего адвоката и родила троих детей. В 2017 стала работать учителем, благодаря полученному в тюрьме высшему образованию, вести свой блог про детскую психологию и открыла магазин детской одежды. Пол по-прежнему сидит в тюрьме и пишет книги. Одна из них – про русскую мафию, британских шпионов и американских наркоторговцев. Я посмотрел отзывы о его книге. Ну, кому-то нравится, кто-то ругается и проклинает Пола в комментариях. Amazon получил много жалоб на то, что убийца девочек может выкладывать книги и зарабатывать деньги, и книгу все же сняли с продажи. Хотя, в интернете ее по-прежнему можно найти. Вот некоторые из отзывов. Пол, пусть твоя шлюха-мать горит в аду за то, что родила тебя на этой земле. Ты когда-нибудь думал о тех бедных девочках, которых ты жестоко изнасиловал и убил? Написано одним из самых известных и жестоких насильников-убийц Канады, который также оказался худшим провалившимся рэпером Канады. Ужасный человек, не поддерживайте это. Я хотел бы прочитать эту книгу, но коммунисты, то есть канадское правительство, заставили Amazon убрать ее из-за того, кто ее автор. Я должен иметь возможность читать то, что хочу. Мне книга понравилась. Я прочитал ее, когда мне было около 14, и, возможно, я прочту ее снова. Я не эксперт, и ни в коем случае не знаток, так что я не могу сказать, хорошо ли написана книга т.д. Я просто действительно хорошо провел время, читая ее. Вот как-то так, просто вспомнилось. Берегите девушек, друзья. Пусть вся чернуха и все зло будет только в книгах и страшных рассказах, а не в реальной жизни. Глава 6. Миссис Филлипс. Я глянул на часы и перевел задумчивый взгляд на дверь кабинета. Хм, 15 минут, которые я мысленно отпустил Мишель, чтобы разговорить Дока Брауна, уже истекли. Но от этой любительницы шпионских игр до сих пор нет новостей. Заболтались они там, что ли? Или она заодно решила пройти полное обследование? Не нравится мне это все. Даже несмотря на то, что это престижная клиника в самом сердце Лос-Анджелеса и ничего такого в кабинете врача произойти не может. Или может, черт, наслушался рассуждений радиоведущих о маньяках, теперь везде убийцы и насильники будут мерещиться. Я поднялся с кожаного диванчика, в два шага преодолел расстояние до двери и дернул ручку вниз. Заперто. Вот хрень. С чего это врачу запираться с пациенткой в кабинете, да еще в конце рабочего дня? По спине пробежал противный холодок. Я мысленно обозвал себя последним идиотом и дебилом, настырно постучал костяшками пальцев по двери и на секунду приложил ухо к шершавому полотну. Тишина, тишина, сука. Моя рука непроизвольно сдавила дверную ручку, я услышал противный хруст и удивленно взглянул на кусок хромированного металла в ладони. Дверной ручки больше не существовало, по крайней мере, ее полноценного рабочего варианта. Дерьмо, да пошло оно все. Я навалился плечом на запертую дверь, по ушам царапнул приятный и мелодичный треск дерева и через секунду дверь, скрипнув петлями, распахнулась внутрь. Черт, кажется, раньше она открывалась наружу. Плевать, я протиснулся внутрь, тактично прикрыл за собой раскуроченную дверь, насколько это было вообще возможно, и оглядел кабинет. Доктора на месте не было, а вот Мишель все еще лежала на той же кушетке, не подавая признаков жизни, вернее, сознания. Одна нога девушки, согнутая в колене, покоилась на краю, вторая соскользнула и безвольно свисала вниз, платье задралось, открывая длинные стройные ноги и откровенно демонстрируя дерзкий пушок светлых волос на лобке, а простыня, которую давал ей доктор прикрыться, валялась на полу. Грудь блондинки тяжело вздымалась, лобик недовольно морщился, волосы рассыпались по сторонам, а лицо казалось бледнее обычного. Дерьмо. Я быстрым шагом приблизился к бессознательной девушке, провел торопливый осмотр и только после этого облегченно выдохнул. Кажется, он ее не тронул. Не знаю, почему я так переживал за эту дурочку. Привязался, наверное. А может, просто ощущал свою вину. Что здесь вообще произошло? И почему она в отключке? Я тяжело вздохнул, заботливо поправил ноги своей наставницы, сведя их вместе и стараясь не пялиться на светлый пушок на лобке больше положенного, и одернул платье, прикрыв срам. Осторожно опустился на край кушетки, провел рукой по холодному лбу блондинки, разглаживая морщинки, и аккуратно похлопал неудавшуюся Матахари по щекам. «Мишель!» — позвал я, легонько тряхнув ее за плечо. «Эй, спящая красавица! Проснись, в школу проспишь!» «Миша Еель!» «Все хорошо!» Увидев дрогнувшие веки девушки, я бережно приподнял ее голову, подсунув ладонь под затылок. «Вот так умница! Давай, возвращайся, Мишель!» «Все хорошо!» — прошептал я, пододвигая поближе свою вторую руку и нащупывая на ее шее пульс. «Есть! Слабый, но ровный! Жить будет!» Как говорил мой дед, Алекс, пересохшим горлом едва слышно произнесла блондинка, вращая глазами, оглядывая кабинет и припоминая, что с ней произошло и как она здесь очутилась. «Ты как, голова не кружится, пить хочу», произнесла юристка, с моей помощью принимая сидячее положение. «Что произошло? Я думал, ты мне расскажешь». «Ну», задумчиво нахмурила лоб Мишель, восстанавливая события в голове. «Ты вышел. Браун мне что-то вколол. Я хотела тут же уйти или тебя позвать, но он так уверенно действовал, и у меня еще и голова закружилась, и... Фуск! Он меня...» Испуганно схватилась она за промежность, и округлившимися от ужаса глазами посмотрела в мое лицо. «Нет, не похоже», — отрицательно помотал я головой. «Нет, погоди, откуда ты знаешь? Ну, ты не выглядишь, будто тебя обесчестили», — усмехнулся я. «Черт! Тебе откуда знать?» Слегка истеричным голоском огрызнулась блондинка. «Голову включи!» Повысил я на нее голос, увидев легкую панику в ее глазах. «Сама что чувствуешь? Болит что-то там внизу? Есть неприятные ощущения? Кровь? Нет!» Помотала она головой, задумавшись на пару секунд и прислушавшись к себе. «Плечо только болит. Куда этот гондон иглу вогнал?» «Ну, плечо, это не смертельно!» Пожал я плечами. «Нахрена ты вообще на какие-то уколы соглашалась? Или в Голливуде уколоться? Это как съесть кексик за обедом. В порядке вещей». «Да не соглашалась я. Он сам в меня воткнул, ублюдок. Я даже сказать ничего не успела. Почему не закричала и меня не позвала? Как-то неловко было кричать». Мишель опустила глаза и едва заметно покраснела. «Ну, серьезно. Он же ничего такого не сделал прямо тогда. Просто подошел, стал говорить со мной. Все казалось нормальным и безобидным. А укол в плечо, это тоже нормально и безобидно? Да я не успела ничего понять. Все слишком быстро произошло и неожиданно. Я только подумала, что за фигня, и тут же поплыла. Я даже не знаю, что так может вырубить моментально. Я слышала, медазолам и кетамин так действуют. Но это было без глюков. Я просто вырубилась и все. Все равно могла бы позвать. Не сдавался я, продолжая ворчать, сразу после укола, и сорвать все прикрытие, и чтобы я закричала: «Алекс, спаси, меня тут насилуют», — недовольно нахмурилась девушка. «Ну, как минимум, да иди ты», — фыркнула Мишель, отводя виноватый взгляд в сторону. «Я взрослая девочка, сама могу за себя постоять и во всем разобраться». «Ну-ну, взрослая девочка», — скептически покачал я головой. «На кой черт он тебя вообще усыпил, думаешь? Я знаю», — буркнула Мишель, машинально потирая плечо. «Где Браун, кстати?» Решила она сменить явно щекотливую для нее тему. «Без понятия, мимо меня не проходил». «Черт, а с дверью что случилось?» — удивленно уставилась юристка на живьем вырванную из рамы дверь. «Сломалась?» — пожал я плечами. «Сама сломалась? Ну, вычтешь из моей зарплаты», — равнодушно хмыкнул я. «Я не специально. Там есть еще один выход», — кивнула Мишель в противоположную сторону и поморщилась, наверняка от мигрени или головной боли после укола. «Я вижу», — подтвердил я, поднимаясь с кушетки. «Ладно, посиди пока тут, а я пойду поищу нашего доктора. Я с тобой», — схватила она меня за руку. «Уверена?» «Да», — торопливо кивнула и снова поморщилась блондинка. «Хорошо, трусы только надень», — усмехнулся я, снова непроизвольно вгоняя свою начальницу в краску. «Трусы?» — удивленно посмотрела она на меня. «Трусы», — подтвердил я. «Черт, а где они?» «Действительно, трусов-то и не было нигде. Либо в мусорке, либо наш доктор забрал их с собой. Что здесь вообще произошло?» «Ладно, пошли», — обреченно вздохнул я. «Идти сможешь?» «Смогу». Придерживаясь за мою руку и осторожно сползая с кушетки, недовольно проворчала блондинка. «Идем». Я придержал за талию все еще не твердо стоящую на ногах и слегка пошатывающуюся девушку, и через десяток секунд мы покинули кабинет Брауна через второй выход. Как там говорят, не думать о слоне, не думать о слоне, тяжело не думать о слоне, когда, в общем, тут я аналогии не придумал, но тяжело не думать о том, что девушка, идущая рядом и прижимающаяся ко мне, где-то потеряла свое нижнее белье и сейчас расхаживает без него. Черт, наверное, я впервые пожалел, что мне досталось настолько молодое и здоровое во всех смыслах тело, переполненное бушующим в крови тестостероном, не дающим нормально сосредоточиться и подумать о чем-то более подходящем, а не о голой заднице блондинки под подолом короткого платья и пушке светлых волос на ее лапке. Не думай о слоне, Алекс, не думай о слоне, тебе не дует? Все же не сдержался и поинтересовался я. Что? Удивленно посмотрела на меня Мишель, нахмурилась, постепенно осознавая смысл заданного вопроса, и сердито засопела, наверняка мысленно расчленяя меня на мелкие кусочки. «Не дует», — язвительно произнесла она. За дверью оказался еще один коридор, длинный, пустой, освещенный лишь дежурными лампочками, горевшими на стенах через одну и создававшими интимный полумрак, словно клиника решила сымитировать дешевенький хоррор у Вебола. «Куда теперь?» — растерянно пробормотала Мишель, вжавшись в мое плечо и озадаченно глянув по сторонам. «Туда», — кивнул я, заметив тонкую полоску света под третьей по счету дверью. Мы преодолели десяток метров по безлюдному коридору, остановились у кабинета и замерли на пороге, словно двое воришек. «Черт, мы же взрослые люди. Нужно, наверное, спуститься на первый этаж, поговорить с администратором. Правда, вот эта вся неувязка и нелогичность происходящего не давали мне покоя. Почему доктор усыпил пациентку, почему оставил одну, зачем запер кабинет, где, в конце концов, ее нижнее белье? Там кто-то есть», — прошептала Мишель, приложив ухо к двери и красноречиво посмотрев на меня. Я едва заметно кивнул, услышав какое-то сопение и скрип, доносящийся из кабинета, осторожно опустил дверную ручку вниз, скривился от металлического щелчка замочного язычка и потянул дверь на себя. «Открыто», — удивленно произнес я. «Ты чего-то другого ожидал?» — хмыкнула блондинка. «Угу». Отталкивался от прошлого опыта, усмехнулся я, делая шаг внутрь просторной, ярко освещенной, то ли операционной, то ли смотровой, с белыми стенами, УЗИ-аппаратом у стены, тележкой с инструментами и стареньким пузатым монитором на металлической стойке. За 15 минут до этого. Кноцк-кноцк. «Доктор Браун». В кабинет врача заглянула молоденькая симпатичная медсестричка, увидела доктора за работой, сидящего напротив лежащей на кушетке пациентки и почему-то забывшего надеть перчатки, и недовольно нахмурилась, вспомнив те слухи, которые последнее время начали бродить по клинике о Брауне. Все же не зря многие медсестры отказались с ним работать, было в нем что-то странное и пугающее. «И когда его уже уволят?» — пронеслось в голове девушки. «Простите, доктор, я помешала», — переборов себя, с натянутой улыбкой произнесла сотрудница клиники. «Я не знала, что у вас пациентка. Люси, ты разве еще не ушла?» — удивленно обернулся в сторону девушки Браун, торопливо спрятав правую руку в карман. «Еще нет», — помотала девушка головой. «Хотела напомнить, миссис Филлипс ожидает вас в смотровой. Вы не забыли?» «Миссис Филлипс», — задумчиво наморщил лоб доктор. «Вы сами на прошлой неделе назначили ей прием после окончания рабочего дня, в виде исключения». «Да, точно», — вспомнил Браун симпатичную, хрупкую, миниатюрную клиентку, постоянно изменяющую своему мужу со своим личным тренером по фитнесу, каждый раз прибегавшую к нему на осмотр при первом же подозрении на беременность. «Хорошо, я сейчас подойду», — кивнул он, дождался, пока за медсестрой захлопнется дверь, и только после этого облегченно выдохнул. «Дерьмо, едва не сорвался и чуть не попался на горячем», — покачал Браун головой, поднимаясь с кресла и глядя на бессознательно лежащую на кушетке блондинку. «Тебе, моя белокурая невинная девственница, сегодня жутко повезло», — пробормотал он, фамильярно похлопав девушку по обнаженному бедру. «Или мне. Черт, пора прекращать уже с этими играми. Еще разочек, и все». Доктор Браун определился, торопливо выкинул в мусорный бак под столом использованные перчатки, вскрытые упаковки, шприцы и испорченный набор для взятия анализа, ненароком отправив туда же тонкие, почти невесомые женские трусики, даже не заметив этого, и решительным шагом покинул свой кабинет. «Миссис Филлипс», — заглянул он в смотровую, спустя 2 минуты. «Рад вас видеть. Как там ваш муж поживает, доктор Браун?» — улыбнулась пациентка, уже занявшая для осмотра положение на кушетке. «Все хорошо, передавал вам привет». «Отлично, отлично», – пробормотал Браун, усаживаясь на поворотное кресло. «Сейчас я вас осмотрю, Люси», – обернулся он к медсестре, неторопливо раскладывающие инструменты по своим местам. «Да, доктор Браун, ты уже можешь идти домой, я справлюсь. Я могу остаться, помощь не нужно». С нажимом, с трудом сдерживая самообладание, произнес Браун. «Иди». «Хорошо», покорно кивнула девушка. «До завтра, доктор Браун». «Всего доброго, миссис Филлипс». «Так», пробормотал Браун, набирая в тонкий шприц лекарства. «Сейчас я сделаю вам расслабляющий укольчик, доктор». «Я хотела спросить», – произнесла пациентка. «Может, не нужно? Я и так расслаблена. В прошлый раз после укола у меня так жутко голова болела». «Болела?» – нахмурился Браун. «Ну хорошо, я чуть уменьшу дозу». «Хорошо, хорошо», – вздохнула миссис Филлипс. «Только не усните, как в прошлый раз». Игриво погрозил врач своей пациентке пальчиком. «Простите, доктор», – смутилась женщина. «Сама не понимаю, что на меня нашло. Ай, больно», – участливо поинтересовался Браун, вводя в плечо пациентки препарат. «Немного. Ну, уже все». Доктор спрятал опустевший шприц, демонстративно щелкнул латексными перчатками и сел на кресло. Придвинулся поближе и на секунду замер перед своей пациенткой. «Готовы к осмотру?» «Да, конечно». «Ну и отлично», – хмыкнул мужчина. Незаметно стянул перчатку с правой руки, сунув ее в карман халата. «Так, я сейчас осторожно введу два пальчика. Мне нужно осмотреть тебя. Не нервничай. Это обычная процедура. Если будет неприятно или некомфортно, скажи». «Хорошо, да, доктор». «Вот и славно.